как должна была вести себя леди. Незамужняя девушка или женщина до 30 лет не должна была находиться в компании мужчины без присутствия свахи или родственницы. В случаях, когда ее младшая сестра не могла ее сопровождать, так же, как гувернантка и горничная, ей рекомендовалось оставаться дома и ограничиться прогулкой в саду. Ни при каких обстоятельствах леди не должна была сама приходить к мужчине, если только она не нуждалась в совете профессионального или делового характера. Леди не должна была надевать по утрам жемчуг или бриллианты. Леди не должна была танцевать более 3 танцев с одним и тем же партнером. Леди не должна была перебивать собеседника и, столкнувшись со знакомой или знакомым в обществе, делать вид, что не узнала их. Но именно леди позволялось прервать наглеца, если он был настойчив в своем домогательстве и вновь напоминал ей о знакомстве, которое она не хотела признавать. В этом случае рекомендовался пристальный ледяной взгляд при полном молчании. Считалось, что этого достаточно. Если же нет, то холодный кивок, отбивавший желание продолжать общение, остужал пылкого поклонника. После этого рекомендовалось немедленно удалиться. Когда не помогала холодность, в руки пускалось защитное средство, применявшееся в экстремальных ситуациях, и леди говорила наглецу: «Сэр, я не имела чести быть с вами знакомой». При разговоре голос леди должен звучать ровно, независимо от обстоятельств. Эмоции не приветствовались в обществе, поскольку это выдавало истинные чувства, которые по этикету учились скрывать с детства. Чрезмерная радость или восторг выказывали неискушенность в светских манерах. С помощью упражнений учили держать голову, спину, осанку, сохранять необходимое выражение лица, единственное, что позволялось в случае восторга, легкая улыбка и восклицание «это прелестно», а в случае недовольства – поднятые брови. Расслабить спину настоящая леди могла только в собственной комнате перед своей горничной. Японское выражение «не потерять свое лицо» очень подходило к поведению в обществе. В книгах по этикету того времени написано: «Леди не должны делать ничего сами, но они обязаны говорить другим людям, что делать и как». Викторианское время славилось противоречиями. С одной стороны, леди работали в доме наравне со служанками, а с другой стороны, этикетом им предписывалось обратное. И в результате каждая поступала в соответствии с финансовыми возможностями. Если леди были достаточно богаты, чтобы следовать всем правилам, то, не замарав своих рук никакой работой и даже не наблюдая за тем, как она делается, учили кухарку свежевать кролика, кучера запрягать лошадей, садовника подстригать траву, а плотника вставлять замок в дверь. Про бедных горничных и говорить не стоит. Каждая хозяйка считала себя экспертом по чистке мебели и стирке белья. «Моя мама всегда всех поучала. Кузнеца она учила, как подковывать лошадь, кондуктора, как пробивать билеты, а машиниста, как управлять паровозом. Все всегда воспринимали это доброжелательно, они только отвечали: „Да, мэм, очень хорошо, мэм“». На картине Томаса Брука «Благотворительность» 1860 года показано, как мать учит свою дочь делать добро. Женщина держит в руках Библию, девочка – немного фруктов. Вступая из солнечного света в темный дом, они несли с собой мораль и немного витаминов для бедных. Но было бы несправедливо говорить, что настоящая помощь не оказывалась. Но в то же время быть слишком вовлеченной в жизнь бедных людей считалось странным. Помощь предпочитали оказывать своему классу. Старались поддержать тех, кто только начинал скатываться вниз, как, например, общество стареющих и нездоровых женщин. В своем произведении «Наш общий друг» Диккенс описывает подобную благотворительную организацию, в которую леди из Западной Англии направили взнос в 20 фунтов, примерно 2000 нынешних фунтов, чтобы помочь оступившимся или переживающим трудности людям из среднего класса. Даже благотворительностью руководили мужчины. Они решали, кому оказывать помощь и в каких количествах. Если женщины хотели сами помочь, то просто обходили дома бедных людей, живших поблизости. Роль леди в общественной жизни была минимальной. Женщины среднего класса принимали участие в благотворительных акциях, базарах, чаепитиях, мероприятиях по сбору средств. При этом им самим вступать в контакт с бедными не рекомендовалось. Во-первых, общаясь с бездомными, можно было заразиться тифом или дизентерией, а во-вторых, вступать в разговор самой считалось унизительным. Миссис Битон думала, что можно принести большую пользу бедным, навещая их. В основном это невежественные люди, и они будут рады, если вы поделитесь с ними советами в отношении гигиены, домашнего хозяйства, научите, как готовить и как убирать свой дом, ведь это именно то, что им нужно. Бедняги вместо куска хлеба получали лекции на пустой желудок. И после этого должны были благодарить добрую даму. Однако именно такой видела общество настоящую леди.